Глава 27. Чем ближе Курт подъезжал к дому, тем меньше тряслись руки. Эта тряска почти не давала держать руль у школьного двора, стала мелкой дрожью на подъезде к дому и исчезла на пороге рабочего кабинета писателя. Когда Курт положил пальцы на кнопки клавиатуры, они уже не дрожали. Вот если бы он сейчас стрелял в Герберта, он бы не промахнулся. Парик Курт так и не снял усы и слишком поздно вспомнил, что надо было заранее избавиться от маскировки. Если хочешь скрываться за париком и усами, не стоит показывать их всем соседям. Такие ошибки могут привести в тюрьму, а то и в могилу. Но пока это мало волновало Курта, он просто хотел получить ответ. «Я все испортил, да?» – спросил он вслух. «Теперь они умрут?» «Не смерть еще. Рано для смерти», – ответила клавиатура под его пальцами. «Жертвами будут эти дети?» – спросил Курт. «Не эти дети. Эти дети не смерть», – ответил экран. Курт расхохотался. Он накрутил себя, был готов драться с Гербертом прямо на улице. Но дети в порядке, никто сегодня не умрет. Эти дети только боль. Продолжила клавиатура, и Курт умолк, как будто истерический хохот отключили пультом управления. Много боль появилась на экране. Насилие. Два девочка. Будет очень плохо после эта ночь. Будут у Герберт в палатка. Потом много боль. Но не смерть. Пока нет. Курт отдернул руки от кнопок, шарахнулся назад и повалился на спину вместе со стулом. Герберт никого не убьет, но что случится с двумя девочками из туристического клуба, когда они окажутся ночью в палатке Герберта, понять несложно. «Куда они поехали?» – заорал Курт и прямо с пола, стоя на коленях, закинул руки на клавиатуру. Он не смог бы печатать в такой позе, но его руки жили своей жизнью. «Не догнать!» – напечатали пальцы. «Эти девочка не спасти! Эти ты бросать в беда!» Бросать на боль. Убить Герберт, спасти другая девочка. Иначе смерть. Смерть. Смерть. Смерть. И больше ничего. Больше клавиатура не сказала ни слова. А Курт уже и не спрашивал. Глава 28. Возвращение туристического клуба Курт не увидел. Зато отлично увидел самого Герберта, который шел на работу к своим детям и улыбался. У него выдались интересные выходные. Проторчать в машине пришлось почти весь день, и Курт твердо решил, что не уйдет, пока во всем не разберется. Он взял бутерброды, подумал о термосе с кофе и не подумал о туалете. Соваться в школьный показалось слишком опасным, а уходить с поста недопустимым. Курт терпел, смотрел в бинокль и проклинал выпитый кофе, когда Леонард Герберт вышел из школы точно по расписанию. А потом выехал со стоянки. Идеально. Следить за машиной на пустой дороге куда проще, чем преследовать пассажира автобуса. Герберт катил куда-то по своим делам, Курт ехал за ним, а слежка оказалась бесконечно скучным занятием. Хотелось в туалет, хотелось спать. И не было в этой подготовке к подвигу ни приключений, ни героизма. Зато проехать весь путь следом за Гербертом удалось без всяких осложнений. От одной остановки до другой, от школы до старого многоэтажного дома в получасе езды. Герберт вошел внутрь, Курт рванулся следом и увидел, как закрываются двери лифта. Кто-то выходил из него и входил, и несколько цифр сменились на табло, пока лифт шел вверх. Где-то выше, на одном из этажей, Герберт вышел из лифта и зашел домой, но узнать его квартиру Курт так и не смог. И что теперь? Остаться у подъезда и снова ждать? Или выбрать момент и напасть прямо в подъезде? Или устроить аварию, протаранить машину угнанным грузовиком? Если бы только он знал еще, как угоняют грузовики. Руки крутили руль, пока Курт ехал домой, а мозг прокручивал планы, строил их. И тут же отбрасывал. Планы, похожие на сцены из романа, появлялись и рушились. Планировать убийство для книги было гораздо легче. Курт знал, как не оставлять улик. Знал, как скрыть отпечатки, знал, как пользоваться пистолетом. Однажды он стрелял по мишеням и даже почти попал. А вот как сложить все это вместе и составить план в реальной жизни, а не на страницах, он понятия не имел. В книгах злодей мог идеально спланировать все, что угодно. Потому что планировал он все в ситуации, которую Курт сам так и придумал, чтобы в ней все легко было планировать. Убийца в книге всегда успевал в лифт. Он не хотел сходить в туалет в разгар слежки. Всегда знал торговца оружием, знал, как взломать замок и сделать бомбу. Чем больше Курт об этом думал, тем больше понимал, что навыкам профессионального убийцы маньяков надо обучать где-то на вечерних курсах. Он стоял на перекрестке, ждал зеленый, а в его голове один фантастический план сменялся другим. Пойти на стоянку, найти машину Герберта, это несложно, проколоть ему шину. Дождаться, пока Герберт увидит прокол, предложить помощь с колесом, сказать «Наверное, не стоит бросать это тут и помочь запихать пробитую шину в багажник, а вместе с ней оставить там телефон». Телефоны легко отслеживаются, и можно будет несколько дней следить за перемещениями Герберта, смотреть, где он бывает. Мститель из романа так нашел бы место, где маньяк держит перепуганных жертв. План с телефоном Курту понравился. Хотя бросать в багажник жертвы свой телефон – идиотизм. Полиция отследит его и спросит, а почему это Курт Фабио постоянно преследовал Герберта, вплоть до самого его убийства? Телефон должен быть чужим, анонимным. Но где берут такие телефоны? Взревели трубы, Курт дернулся и понял, что на светофоре давно горит зеленый, а он все бродит в воображаемых сценах убийства, пока машины сигналят ему сзади. Он нажал на газ, но в фантазиях блуждал до самого дома. Блуждал в них, пока жевал ужин, который забыл разогреть, и запивал горячей водой, в которую забыл кинуть чайный пакетик. Блуждал, пока стоял под струями душа. Он планировал, решал, думал и додумался только до одного. Ему страшно. Случайное убийство в парке сошло с рук, но Курт уже привлек внимание полиции. Если его заподозрят еще раз, то вспомнят о первом убийстве и скажут, что и оно вовсе не было случайностью. И однажды, через много лет, другой автор романа сядет читать биографии убийц. Он прочтет о писателе по фамилии Фабио, который спятил и решил перенести свои книги в жизнь. Отличная будет история, и никто не поверит, что Курт спасал ребенка. Глава 29. Одно средство всегда помогало притвориться, что проблемы решены. 1-2 глотка волшебного эликсира, и кажется, что все в порядке. Мир горит, жена уходит, все рушится, но кажется, что все в порядке. От эликсира Курт успешно избавился, когда решил, что вдруг стал трезвенником. Но крохотная бутылочка джина все еще болталась где-то в ящике стола. Одна бутылочка, на одну рюмку, а больше и не надо, этого хватит, чтобы вернуть вдохновение и успокоиться. И в этом спокойствии придет ответ. Курт открутил крышку и опрокинул бутылочку над своим ртом. И фонтаном выплеснул все обратно. Напиток полетел во все стороны еще до того, как достиг желудка. Вкус джина показался омерзительным, а запах того гажи. Он словно хлебнул из канализации. Когда спазмы утихли, Курт повалился на пол и едва не макнулся лицом в то, чем его полил. Пальцы все еще сжимали бутылочку. Гнев и злоба придают силы. Курт ругнулся и рывком поднялся на ноги. Клавиатура сделала то, чего он не мог сделать сам. Отучила его пить. А бутылек джина едва все не испортил. Поганая бутылочка! Курт шевырнул ее в стену, и мелкие осколки разлетелись во все стороны. Следом за ними в стену полетела свадебная фотография с камина. Да к черту все! Идиотские сувениры, магниты, билеты. Они все еще ютились в уголке каминной полки, а место им в мусоре. Он смахнул все на пол. Вернулся к столу и рванул ящик, хранивший для него джин. Много лет в этом ящике лежал степлер. Давно забытый и никогда не знавший касания скрепок. Теперь он попался под руку, полетел следом за бутылочкой джина, и снова разлетелись осколки. Степлер угодил не в стену, а в дверцу шкафа с посудой. Шкафа его жены. Жены, которой джип сломал ногу, которую надо было забрать из больницы и которую нельзя пускать домой. Она же наверняка выкинет клавиатуру и все испортит. Курт завыл и замахнулся стулом на остатки шкафа. Зазвонил телефон. Курт замер. Поставил стул на пол и сел на него. Гнев закончился так же быстро, как начался. Телефон выдал последнюю трель и умолк, оставляя на экране сообщение. Один пропущенный от доставало. Эммануил Анчес не зря получил это прозвище, и если он начал звонить, то долго не отступится. Стоит нанести ему свой удар первым. Курт нажал на кнопку вызова. Глава 30. Трубку на той стороне сняли почти сразу. «Эммануил, вот так сюрприз!» Курт сразу пошел в атаку. «А я тут работаю, так что времени у меня очень мало». «Это у меня времени мало!» Гаркнул без всяких приветствий голос на той стороне. «Сроки, Курт, сроки!» «Я как раз уже сейчас...» А надо было, как раз уже давно. Я получил, что, 6 страниц? Даже нет, размытые снимки 6 страниц, а где все остальное? У тебя проблемы? Давай поговорим. Мы можем найти выход, но мне нужна книга. А мне нужно время, рыкнул Курт. И чтоб мне никто не мешал. Я творец, меня нельзя торопить. Я вот-вот закончу. Конечно, я могу выдать по графику заурядную писанину, как всегда, обычную. Обычно она у тебя вовсе не заурядная, смягчился голос на той стороне. «Заурядная», — отрезал Курт. «Тупое бульварное чтиво. Но «Мертвый заяц» будет шедевром. Гениальный роман на все времена, как Ромео и Джульетта. Только без Джульетты и без Ромео. И про убийство. Но мне просто нужно время». «Сколько?» — голос на той стороне обмяк и успокоился. «Год?» — осторожно предложил Курт. «Год? Ты совсем сдурел?» «Не смей на меня орать!» — завопил Курт. «Мне что, делать больше нечего, кроме твоего романа? Я занят, между прочим. У меня тут в жизни целый триллер. Я тут людей...» «Людей спасаю», — едва не сказал он, и вовремя замолк. Он почти рассказал о том, что замышляет. «Ты там что?» – спросил издатель, и голос теперь звучал очень спокойно. И совсем не к добру было это спокойствие. С таким спокойствием... О, да что ж такое-то? «Ты там что?» – спросил издатель, и голос звучал теперь очень спокойно. И совсем не к добру было это спокойствие. С таким спокойствием обычно говорят «вы уволены» или «приговаривается к пожизненному заключению». «Я там что надо», — ответил Курт также спокойно. «Не лезь ко мне со своими книгами, у меня дела поважнее», — и повесил трубку. Он хотел сказать, что роман даже и не начат толком, что он не спас ребенка, и это важнее, чем дурацкая книга, и что нервы его расшатались и раскачиваются на качелях от прострации к истерике, что только он знает о будущем убийстве, может его остановить, но боится вмешиваться. И боится не вмешиваться. Он хотел все это сказать, но не стал. Недосыпание и страх делали его нервным и злым, но не глупым. На истерику ушли все силы. Курт попытался сесть на стул и понял, что и так уже сидит. Он закрыл глаза и сам не мог бы ответить, сколько так сидел. Телефон на столе зазвонил еще раз и умолк. Его звуки сменились на стук кнопок. Когда Курт открыл глаза, он обнаружил, что снова печатает. А его клавиатура научилась говорить еще лучше, чем раньше. Пусть она пока путалась в падежах и пропускала запятые, зато уже освоила длинные предложения. Ее сообщения становились сложнее, подробнее. Кнопки стучали под пальцами Курта, и на экране проступало решение его проблемы, план идеального убийства. Герберт умрет, а девочка из туристического клуба будет жить. Курт знал теперь, как это сделать. Клавиатура не врет. Клавиатура не ошибается. Это Курт уже понял, и засохший лист на камине напоминал об этом. Все, о чем она говорила, исполнялось в точности. Пришла пора сделать последний шаг и довериться ей полностью. Сам он так и не смог спланировать убийство. Он сомневался, боялся, а клавиатура сделала все за него его же руками. Теперь он знал, что делать. Знал, где висят камеры, где можно спрятать сменную одежду, как скрыться от свидетелей. То, что говорило через клавиатуру, знало будущее. Узлы в желудке Курта начали развязываться, пока он читал план. Образы тюрьмы в голове растаяли. Клавиатура все еще говорила как человек, который только учит язык и пока плохо им владеет. Довольно странно, учитывая, что Курт владел им превосходно. Неужели его подсознание вот так лопочет? Или эти послания все же сигнал от какого-то высшего разума? «Ты бог?» – спросил Курт. «Да», – ответила клавиатура уверенно. «А может, ты ангел, черт, пришелец, привидение?» «Да», – снова ответила клавиатура. «Что да?» – не понял Курт. «Нет нужного слова в твой язык. Все да, все нет. Я больше, чем это», — ответила клавиатура. «В твоем языке нет слов, способных передать мою суть. Я все то, что ты назвал, и ничего из этого, и намного больше, чем все это». Так перевел послание Курт для себя. И распечатал план. План начинался со слов. «Помнить, у Бог нет другая рука, кроме как рука человеческая. Ты все узнать от Бог, но делать ты сам». Курт уже привык к такой манере и снова без труда перевел сам себе. «У Бога нет иных рук, кроме человеческих. Бог дает тебе знания, но принимать решение и действовать предстоит самому». Мысль о руке Бога понравилась, и Курт прочел дальше. «Герберт, суббота ехать лес, а в воскресенье вести ребенок на озеро, сказать учить плавать, делать как раньше с другой ребенок. Ребенок в этот раз не терпеть, кричать, кусать Герберт. Герберт, бить ребенок и толкать в озеро, говорить, она сама падать». Как называется то, что Герберт делал с девочками в лесу, клавиатура не знала или не хотела назвать прямо, хотя и так все было понятно. В субботу Герберт отвезет детей в лес. В воскресенье девочка окажется в музее. Герберт будет демонстративно нырять, звать на помощь, рыдать, даже вытащит труп на берег и сделает искусственное дыхание, от которого точно не будет пользы. Ему поверят. Все знают, что Леонард Герберт – друг детей, опора родителей, столб общества и симпатяга с глазами доброй собаки. Никто не заподозрит его в убийстве. Он может даже стать героем, который почти утонул, спасая ребенка. «Сколько он уже убил?» – спросил Курт. 9, – ответила клавиатура. 9 мертвых девочек. 9 надгробий с очень короткими жизнями, отпечатанными в датах на памятниках. В воскресенье их станет 10. Герберт отметит свой юбилей. Курт снова погрузился в план. Для начала ему нужен чужой телефон. И Курт уже понял, где его взять. Глава 32. Много лет назад... Курт тайком бегал курить в трубу. Курить он давным-давно бросил, но наверняка и сейчас подростки собирались в трубе, чтобы попробовать на вкус табак, пиво и неумелый поцелуй. Трубой звали водосточный тоннель, который когда-то спасал город от паводков. Его давно перекрыли, город с тех пор пару раз смыло наводнениями, А труба так и осталась бесполезной бетонной пещерой, достаточно большой, чтобы устроить в ней вечеринку. Каждое поколение заново открывало трубу и верило, что взрослым про нее ничего не известно. Туда и шел Курт, в своем наряде для убийств, в шляпе, с усами и в парике, который вернул ему поддельную шевелюру. Труба явно не пустовала, судя по звукам, которые отражались от бетонных стен и пугали птиц. Курт услышал их издали, набор стуков и скрипов, которые кто-то явно считал музыкой. На эти звуки он и шел. Компания малолеток расположилась под бетонными сводами трубы с пивом и сигаретами. Они спорили, о чем-то кричали и замолкли, как только в святом мире, доступном только старшеклассникам, появился взрослый. Один подросток выплюнул окурок и с невинным видом замер в клубах дыма. Второй выключил музыку. «Здрасте», — сказал он и широко улыбнулся. «Мы тут сидим, никому не мешаем, а пивные банки и сигареты были еще до нас», — говорила эта улыбка. «Привет», — добродушно ответил Курт. «Хорошо, что вы тут. Поможете?» «А что такое?» – настороженно спросил тот же улыбчивый парень. «А вот!» – Курт вынул телефон и показал черный экран. «Сдох, зараза, не вовремя. А мне как раз надо срочно позвонить в больницу. Мать забрали по скорой, а я даже позвонить не могу и домой долго добираться. Дашь свой позвонить?» «У меня нет», – ответил парень и перестал улыбаться. «Да есть у тебя! У всех есть, вы же все время в телефонах залипаете. А что, схвачу его и убегу с дурацким хохотом? У меня свой есть, просто сел, вот смотри». Курт вынул крупную купюру. «Это арендная плата за звонок. Сам набери номер и послушай, если такой трусишка. Услышишь, что это больница, а не тайный штаб маньяков». Именно так и сделал парень из трубы. Набрал номер под диктовку Курта, поднес телефон к уху, услышал ответ на той стороне, автоответчик больницы, для которого звонок очень важен, поэтому надо ждать и оставаться на линии. Про больницу Курт не врал и красть телефон не собирался. Не врал он и про больную мать, только не уточнил, что это мать не его. Это не было идеей клавиатуры, она просто рассказала о матери Герберта. Последние 3 года та лежала в коме, с травмой головы. И если нужно еще раз убедиться, что клавиатура знает, о чем говорит, то это отличный шанс. Надо только позвонить в больницу и спросить. И если мать Герберта на самом деле там, в нужной палате, в коме, с травмой головы, то сомнений не останется. Но слово «позвонить» разбудило паранойю. Звонок можно записать, отследить. В базе данных останется номер звонившего. Что если кто-то узнает, что Курт звонил в больницу и спрашивал о здоровье матери будущей жертвы? Как это объяснить? Вот потому-то Курт и вспомнил о трубе. И понял, как позвонить с чужого телефона из места, где сам обычно не бывает. Кто-то сказал бы, что это уже слишком, но в убийстве осторожность не может быть лишней. Нельзя допускать даже крохотного шанса на провал. Курт получил свой анонимный звонок и протянул парню купюру. «Да ладно, не надо», — сказал тот грустным тоном. «Вам же правда нужно было маме позвонить. Бери, бери, у нас сделка, вот». Курт сучил ему купюру, взял телефон из рук просиявшего парня. Отказываться от денег тот совершенно не хотел, разумеется. Пиликанье мелодии автоответчика сменилось человеческим голосом, и Курт заговорил. Только заранее продуманные фразы. И в этот раз он ничего не перепутал. Он спросил о здоровье матери, пока подростки могли его слышать, отошел чуть в сторону и назвал имя – Леонард Герберт. И узнал, что его мать без изменений, в той же коме, что и последние 3 года. Теперь он окончательно понял, что клавиатура не ошибается. Вот именно там, у грязной бетонной трубы, полной окурков, с чужим телефоном в руке, Курт Фабио встал на свой путь, хотя сам этого еще не знал. Сомнения закончились. Он мог спорить и возражать, не соглашаться с клавиатурой, мог проверять ее слова, но мать Леонарда Герберта лежала в больнице, как и сказала клавиатура. Она не ошибалась. И она знала, кто проломил голову матери Леонарда Герберта. А Курт теперь знал, что делать. И шанс будет только один. Каждую пятницу после работы Герберт навещал мать в больнице. Он заходил в магазин цветов, покупал букет и шел с ним в больничную палату. Все могли видеть Герберта, все знали, что он хороший человек и заботливый сын. Он оставлял букет, уходил из больницы и шел в винный магазин. Вечер пятницы образцовый гражданин проводил, накачиваясь вином. Кто-то скажет, что он не мог вынести вида того, что случилось с его матерью. И будет прав. Тяжело смотреть на раненую мать, особенно если сам же и проломил ей голову. Клавиатура назвала число 9. Столько детей убил Герберт, но не с ребенка он начал, а с матери. За что он ее ударил, как это сошло ему с рук, Курт не знал и знать не хотел. Он запомнил главное. Леонард Герберт – человек привычки. Он живет по расписанию. Все его дни подчинены одной схеме. В пятницу он навестит мать в больнице и снова выскажет ей все, что боялся сказать, пока она могла слышать. Потом напьется. а утром станет образцовым руководителем туристического клуба и повезет свою десятую жертву на берег озера. Полиция не поверит, если им рассказать такую историю. Они не сделают ничего. Проколотые шины или сломанная нога задержат Герберта, спасут одного ребенка, но маньяк не остановится. Остановить его нужно навсегда. А для этого есть только один путь и только один подходящий момент – вечер пятницы. «Я больше не подведу тебя, Кристи», – сказал Курт и пошел покупать нож. Глава 33. Для убийства нужно оружие, и клавиатура велела найти тяжелый нож для мяса. Что нож должен быть новым, Курт сообразил сам. Он купил его за наличные в гриме с подушечками силикона на пальцах. На ноже не будет его отпечатков пальцев, но там будут отпечатки продавца. Клавиатура ничего не писала об этом, так что пришлось поразмыслить. Отпечатки продавца могут дать ложный след, если продавец окажется с судимостями и приводами. Его опознают, когда нож попадет в руки следователя, и тогда продавца заподозрят в убийстве. Но вредить невинному бедолаге Курт не хотел. Хотя продавец ножей продает ножи. Его отпечатки везде, на всех ножах. Их явно не хватит для обвинений. Но что если он запомнит покупателя? Даже покупателя в неловком гриме. Отпечатки на ноже не собьют полицию со следа, а наведут на свидетеля покупки ножа. И Курт тщательно отмыл нож спиртом, ацетоном, а для уверенности прошелся мелкой наждачкой по широкому лезвию. Нож найдут без отпечатков вообще. Нельзя допускать даже самого крохотного риска, все пройдет идеально. Он учел все. По плану клавиатуры и со своим опытом планирования убийств. Пусть пока даже чисто теоретически. Во вторник он подготовил грим как смог, припас сменную одежду, нашел, где ее спрятать. Этот задний двор какой-то непонятной конторы, место с мусорными баками, без людей и камер, подсказала ему клавиатура. Курт и клавиатура, верные друзья и боевые товарищи, продумали все, все учли. Оставалось самое сложное – ждать. На ожидание ушла вся среда. Разряженный телефон давно перестал звонить, почту Курт не открывал, день прошел в поглощении кофе, холодной пиццы и просмотре страницы Герберта в интернете. Страница влекла. Ее хотелось изучать снова и снова, как хочется прикасаться к ране или трогать языком больной зуб. Герберт улыбался на своих фотографиях и от его вида тошнило, но все равно тянуло снова увидеть его страницу. Так прошел день, и день после него, и начало пятницы. А ночи, которые их разделяли, наполнял все тот же сон. Детские надгробия на кладбище. И уже не одно, а 10 новых добавилось к ним. На всех стояли разные даты, но только одно имя – Кристи Мальдива. И только одна эпитафия – Курт Фабио бросил меня умирать. Курт бродил среди могил и знал, что в каждой из них не просто ребенок, а его родная дочь. Он просыпался, засыпал и снова шел среди могил, а когда его мертвые дочери начинали кричать из-под земли, снова просыпался и повторял то, что они кричали. «Ты меня бросил! Ты же мог помочь!» Продолжение следует.